Глава шестая. «Здорово, мелкая!» Я на лету поймал кильку, кинувшуюся на меня с полки. «Соскучилась?» Илька, естественно, не ответила, но, судя по счастливому писку и тому, как она носилась по мне, то залезая в рукав, то выныривая из-под воротника и облизывая мне лицо, куница действительно была рада меня видеть. Я ее тоже. Привык за год и уже не представлял, как раньше жил без этой мелкой вредины. Соскучилась. Я почесал брюшко кильки и пошел на кухню. Я, значит, бегу, ломая ноги, ее кормить, а у нее целая миска молока. Юля заходила. Вы без меня не шалили? Смотри, накажу. Килька ничуть не испугалась, а, вывернувшись из рук, снова принялась по мне бегать. К счастью для нее, перед возвращением в Элизиум я купил новую одежду и посетил общественную баню, где долго оттирался и парился, изгоняя мерзкий запах слизи слаймов. Хорошо еще в Делосе каждое такое заведение имело в продаже специальные моющие средства, помогающие в этом нелегком деле, и драли за них втридорого. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Рюкзак тоже пришлось выкинуть, и возвращался я, как челнок в лихие 90-е, с дешевой клетчатой сумкой на плече. Чуть не прослезился, когда ее увидел на местной барахолке, где закупался. Деньжата у меня появились, но походы по бутикам я решил отложить до будущих времен, ведь траты еще предстояли немалые. В свете новых данных о возможности системы интегрировать умения монстров, мне предстояло много охотиться, причем, скорее всего, именно на боссов, а это не так просто. Нужен и план, и подготовка, причем материальная сторона занимала в ней значительное место. Однако для начала мне нужно бы отдохнуть. Безумная трехдневная охота вымотала меня морально и физически, так что первым делом я собирался отоспаться. И поесть. Хотя нет, сначала поесть, потом отоспаться как минимум, потому что мне надо набраться сил перед очередным взаимодействием с системой. Я ведь не мог не узнать, зачем ей понадобились те самые бивни клыкача. Солидные такие, метровые, и не поверишь с первого раза, что это кабаньи. Водятся в одном разломе такие твари, а во время хаоса первых дней успели расселиться по всей планете и даже встроиться в экосистему. Их, конечно, отстреливали, но так как кроме размеров и крепких костей больше ничем от обычных не отличались, их популяцию сократили до вменяемого числа и оставили в покое. Кое-где даже разводили на мясо. Такое себе, прямо скажем, жестковато по сравнению с нормальной свининой, но есть можно, даже вкусно. Наша школа регулярно закупала партии добычи у охотников из этого разлома для организации питания учащихся, а я, в отличие от многих, никогда нос от бесплатной столовой не воротил. Собственно, система предлагала использовать бивни клыкача по назначению, а именно для легирования костей. То есть после операции, или как это назвать, они должны были стать гораздо прочнее и выдерживать больше нагрузок. Хотел ли я этого? Конечно. Усиление тела на данный момент было для меня единственной возможностью. Уж не знаю, как там с ворованными способностями пойдет, а вот тушка моя всегда при мне. И чем она сильнее, тем проще мне развиваться, да и жить тоже. Все-таки на Ио сила означала все. Власть, деньги, возможности, даже женщин. Но чтобы мне это все получить, придется попотеть. Быстренько закинув в себя пару громадных бутеров, ведь теперь я мог себе позволить питаться не только лапшой быстрого приготовления, я плюхнулся на кровать, держа в руках бивни клыкача. Килька тут же прибежала и устроилась на груди. Гнать ее я не стал. Умная куница сама свалит, если что-то пойдет не так. Зато с ней мне спокойнее. Устроившись поудобнее, я открыл окно системы «Виталиста» и, выбрав нужный пункт, выдохнул и мысленно ткнул в него. «Вы хотите произвести легирование костей F-ранга? Да? Нет? Для процедуры необходимо 10 тысяч единиц виты и легирующие материалы. Найден материал – бивни клыкача E-ранга. Использовать? Да? Нет?» Я подтвердил согласие, и в следующую секунду меня парализовало. Бивни растворились в воздухе, как и искра короля слаймов до этого. А затем пришла боль. У меня было ощущение, что мои кости грызут муравьи, точнее термиты, прорывая ходы. а учитывая, что болела каждая кость, все до единой. Это была невыносимая пытка. Парализованный, я не мог даже орать, лишь слезы лились из глаз и доносился хриплый стон. Килька сообразила, что мне плохо, и принялась носиться, то пытаясь найти угрозу, то подбегая и облизывая мне лицо. Может, это глупый самообман, но мне становилось легче. Я даже подумал было, что схожу с ума от боли, но в этот момент все прекратилось, а я снова смог двигаться и первым делом с громким криком свалился с кровати. Пот тек с меня ручьем. Илька встревоженно пищала, а я не верил, что все закончилось. Казалось, что в следующую секунду боль вернется, но нет. Шли минуты, а все оставалось по-старому. Да и перед глазами появилась табличка. Завершено легирование костей. Ранг F. Прочность костей повышена в 3 раза. Индекс тела увеличен. Текущее значение 129. Твою ж мать! Я поднялся, с трудом устояв на трясущихся ногах. Чуть не сдох. Грёбаная система! Неужели нельзя было предупредить? «Ник, у тебя все в порядке?» В дверь заколотили, и послышался Юлин голос. «Я вхожу». «Заходи. Все нормально». Я уселся на кровать, стараясь не выдавать слабости, и улыбнулся, распахнувши дверь девчонке. Перенапрягся на охоте, ноги судорогой скрутило. «Я сейчас принесу мазь!» Тут же кинулась назад девушка. «У нас дома есть в аптечке». «Стой!» Я тормознул соседку. «Я же лекарь, забыла, что ли? Сейчас в норму себя приведу». «Точно? Может, все-таки сходить?» Засомневалась Юля, но я был непреклонен, тем более, что уже действительно приходил в себя. «Ладно, но если что, сразу скажи. Это очень хорошее лекарство. Делают из экстракта лейзвина ветреных одуванчиков». И стоит, как чугунный мост. Об этих монстрах Б-ранга я слышал, а основной производитель лекарств на их основе, корпорация «Небесная чаша», заставил вспомнить о Мие, что отразилось у меня на лице, но, к счастью, Юля списала это на мои заскоки по поводу денег. «Лучше расскажи, как вы тут без меня?» «Скучали», — улыбнулась девушка, присаживаясь рядом, и несмело продолжила. «Никита, я... Меня берут в действующий отряд, пока дублирующий состав 3-го отряда, но после испытательного срока могут перевести в основу». «И ты с родителями переезжаешь», — кивнул я своим мыслям. «Поздравляю». «Нет». Девчонка испуганно вскинулась. «Я откажусь». «Даже не вздумай». Я повернулся и серьезно уставился ей в глаза. «Ты что, не понимаешь, какой это шанс для тебя и родных? Хочешь все их усилия посеять прахом? Они растили тебя, вкладывали силы и средства, и будет черной неблагодарностью так им отплатить». «Но...» На глазах Юли навернулись слезы. «Но тогда я больше тебя не увижу». «Глупости!» — отрубил я, не давая ей разреветься. «Послушай меня, малышка. Думаешь, я не вижу, как ты ко мне относишься? Просто до недавнего времени я считал, что у нас нет будущего. Постой, дай закончить». Вскочившая была девочка взяла себя в руки, села и кивнула мне, мол, продолжай. А я выдохнул про себя и постарался собраться с мыслями. Идея поговорить с соседкой зрела давно, но в свете последних событий приобрела совсем другое направление. Все-таки Соколова мне действительно нравилась, пусть я и относился к ней скорее как к младшей сестре. Но за последний год из нескладного подростка она превратилась в весьма симпатичную девушку, которая грозилась вырасти в шикарную женщину. И я точно знал, что не смогу перед ней устоять. Другой вопрос, что проблему личной силы это не снимало. Чтобы начать отношения, мне требовалось подняться на ее уровень, а это будет крайне непросто, но вполне вероятно с системой Виталиста. Осталось только объяснить это девчонке так, чтобы не поругаться. В этом возрасте подростки весьма чувствительны и могут накрутить в голове неизвестно что. Сами придумают, сами обидятся, да еще и мстить начнут. Так что осторожность, осторожность и еще раз осторожность. Юль. Я взял ее руки в свои, заставив девчонку покраснеть. Я ведь не дурак и все прекрасно понимаю. Но именно поэтому и молчал до сегодняшнего дня. Ты для меня как младшая сестренка. Милая, забавная и родная. Молчи, дай сказать. Я всегда любил тебя именно по-родственному. Но за последний год ты стала потрясающей красавицей». «Правда?» — не выдержала Соколова, уставившись на меня сияющими глазами. «Ты действительно так думаешь?» «Конечно. Я ни капли не кривил душой. Ты очень симпатичная, а станешь еще краше. Я даже боюсь представить, как ты будешь выглядеть через пару лет. Мужики штабелями будут ложиться. Вот и представь. Молодая, красивая, богатая. А бедной при таком даре ты точно не останешься. Известная на весь мир. И я рядом. Нищий, слабый, приживалка и Альфонс». «Нет!» — вскинулась Юля, но я опять заставил ее замолчать. «Ты знаешь, что я прав». Я надавил голосом. «В отношениях всегда кто-то доминирует, а другой подчиняется. Это может быть выражено сильнее или слабее, но факт есть факт. И уж прости, но я считаю, что мужик должен быть главой. Но когда он слаб, беден и фактически находится на содержании у женщины, это просто нереально. Даже если такая семья и состоится, рано или поздно произойдет взрыв. Или муж будет компенсировать свои комплексы, унижая жену, или наоборот, та рано или поздно загонит его под каблук. Понимаешь?» «Я никогда...» — снова попыталась высказаться соседка, но я приложил ей палец к губам. «Никогда не говори никогда». К сожалению, я прекрасно знал, как это бывает. Как умные, успешные бабы волокут на себе инфантильных мужиков, не способных самостоятельно даже поесть. Или как супруги срывают зло друг на друге и на детях. Пусть даже в себе я был уверен, но рано или поздно при таком социальном разрыве что-нибудь случится. О чем бы ты ни мечтала, суровый жизненный быт внесет свои коррективы. И до поездки на поля слаймов я думал, что как только ты переедешь, сведу отношения с тобой до минимума. А новые впечатления и знакомства, опасные ситуации и прочее сделают в итоге свое дело, и ты обо мне забудешь». «Этого не будет». В глазах девушки сверкнули молнии, а в голосе брякнул металл. «Я не забуду тебя никогда. Твою любовь, твою печаль, улыбки, слезы. А за окном все так же стонут провода и поезд, мда». Процитировал я не к месту вспомнившуюся песню. «Ладно, я сейчас не об этом, а о том, что кое-что произошло, что заставило меня кардинально изменить свое мнение. Не в том смысле, что готов пойти к тебе в приживалке, а в том, что я могу стать тебе равным». «У тебя кто-то появился?» А вот сейчас Юля была полностью серьезна и глядела мне прямо в глаза. «Женщина? Только, пожалуйста, не ври». «Да». Я не понимал, как они это делают, какая-то женская магия, что ли. Ведь никаких предпосылок не было, и раз, она уже все знает. Причем это не глупая ревность, а именно точная информация, что так все и было. А выводы сделаны из совершенно незначительных, на мужской взгляд, деталей. Но это не имеет никакого значения. Просто случайный эпизод, который помог мне осознать, чего я на самом деле хочу. «Кто она?» Я впервые видел соседку такой серьезной. Но, слава богу, устраивать истерику она не спешила. «Я имею право знать». «Племянница генерального директора корпорации «Небесная чаша». Скрывать эту информацию уже не было смысла. Да и не верил я, что Юля пойдет устраивать разборки. «Зовут Мия. И у меня нет ни ее номера, ни адреса, если ты про это. Вряд ли мы когда-нибудь еще увидимся». «Это серьезно. Не то, что твои прошлые девки». Юля нахмурилась и, видя мой ошарашенный вид, пояснила. «Ты думаешь, я ничего не знала? И про Нинку Альбатросову, и про этих шлюх, сестер Зайцевых? Как у тебя только на них встал? Там же вся школа побывала, включая младшие классы. И про Надежду Степановну». Я подавился воздухом, потому что свою связь с медсестрой, девицей 25 лет, соскучившейся по мужской ласке, шифровал по максимуму, не собираясь портить ее жизнь. «Откуда?» «Следила за тобой», — ничуть не смущаясь, призналась соседка. «Но решила эту старую мымру не сдавать. Она помогала других девок от тебя отгонять». «А ты страшный человек, Юлька-пилюлька». Я по-другому взглянул на девочку с розовыми волосами. «Мне начинать бояться?» «До того, как у меня открылась способность управлять молниями, со мной никто не хотел дружить». Соколова не приняла шутливый тон и выглядела предельно серьезно. «А потом вдруг все стали набиваться в приятели, Льстили, подхалимничали, всячески угождали. Только ты один не изменился и остался тем же самым, что защитил меня от крысы. Помнишь? Я тогда очень боялась, что ты умрешь, и я опять останусь одна. Я страшная эгоистка». «Дурочка ты». Я взъерошил розовые волосы, ласково улыбнувшись, вспомнив мое первое знакомство в новом теле с фауной Ио. Тогда крыса-мутант Еранга едва не отправила меня на тот свет, порвав вену на бедре. А прибывший по вызову патруль охотников лечить меня отказался, под предлогом того, что им за это не платят. Если бы не опыт, позволивший наложить тугую повязку из ремня, я бы окочурился до приезда скорой. А Юля все это время не отходила от меня ни на шаг и даже ругалась с охотниками, рискуя получить от этих мудаков. «Не верю я, что ты именно так думала. А здоровый эгоизм — это даже хорошо. Если ты не любишь себя, то кто тебя вообще полюбит?» «Ты не понимаешь», — покачала головой девочка в излюбленной женской манере. «Ты мой единственный настоящий друг, и я тебя люблю. Боже, не думала, что признаюсь в этом вот так. Так стыдно. Но я не отступлю. Пусть у нее дядя и генеральный директор, и много денег, я буду бороться». «Ты ничего не поняла, мелочь». Я подвинулся к девчонке и обнял ее. «Я и так никуда от тебя не денусь. Хоть на твоем месте нашел бы кандидатуру получше. Я эгоист, ворчун, зануда и вообще не самый хороший человек. Изменяю тебе вон направо и налево, и вряд ли это изменится. Если раньше я, в принципе, был готов отказаться от других женщин ради той единственной, то теперь вряд ли получится». «Тебе так понравилась эта Мия?» Глаза у Юли потухли. «Дело не в ней и не в тебе, а во мне. Точнее, в моей способности». Я не сомневался, что соседка никому ничего не расскажет, так что решил приоткрыть ей завесу тайны. «Понимаешь, я не лекарь, или, точнее, не только лекарь. Мой талант гораздо объемнее. Это манипуляция жизненными силами. Не буду перечислять тебе все возможности, их очень много. Главное, что для этого мне нужна энергия жизни, вита. Я могу получать ее из монстров, убивая их, но также и от женщин после секса, понимаешь? А чтобы быть достойным тебя, чтобы стать сильнее, мне просто придется использовать эту возможность. Только не думай, что я езжу тебе по ушам, пытаясь оправдать свое кобелирование». «Я тебе верю». Юля закусила губу, что-то обдумывая, а затем, приняв решение, взялась за ворот блузки, принявшись расстегивать пуговицы. «Я согласна. Мне, правда, немного страшно, но если от этого ты станешь сильнее...» «Так, стоп!» Я схватил ее за руки, не давая снять одежду. «Теперь послушай меня. Я что, зря распинался полчаса до этого? Ты слишком дорога мне, чтобы использовать тебя в качестве батарейки, понимаешь? А кроме того, если уж и заниматься любовью, то явно не в старой халупе на разваливающейся кровати. Ты достойна большего, и я обязательно тебе это дам. Просто немного подожди, хорошо?» «Но я сейчас хочу...» На меня уставились громадные фиалковые глаза. «С этой своей Мией ты сразу...» «Там было другое». Я тяжело вздохнул. «Я ее вроде как спас, потом сам чуть не погиб, откусив больше, чем мог проживать. Вот от эмоций у нас все спонтанно и получилось. А тобой я дорожу, поэтому хочу сделать все правильно и не ради прокачки. Дай мне пару лет, и я приду к тебе как сильный охотник, а не мальчишка из трущоб. Вот тогда ты не отвертишься». «Я буду ждать». Прочитав что-то в моих глазах, согласилась Соколова, начав застегивать пуговицы назад. «А кто красивее, я или Мия?» «Настоящие мужики на такие вопросы не отвечают». Понимая, что не прав, вздохнул я. «Ты очень красивая девочка, но сравнивать вас просто нельзя. Мия просто другая. Я понимаю, чего ты ждала, малышка. Но повторю, я не лучший выбор в качестве супруга». «Кобель!» Припечатала соседка, но без злости, просто констатируя факт. «Все равно я этой мымре не проиграю». «Ты уже выиграла», — я пожал плечами. «Да и я говорил уже, вряд ли мы еще увидимся, так что можешь спать спокойно». «Нет, я точно знаю, эта мымра еще появится», — покачала головой Юля и, подскочив, чмокнула меня в губы. «Два года, помни, я буду ждать». «Главное, не вздумай специально тормозить в развитии своей способности», — предупредил я. «Это будет самая большая глупость, которую ты сделаешь в жизни. «Конечно», — серьезно кивнула соседка. «Ты тоже постарайся. А другие девчонки, если сможешь обогнать меня в ранге, я подумаю, чтобы разрешить тебе завести вторую жену. Но не раньше, понял?»